Глава 18. Я тренировался в использовании навыков искры, теневой стрелы и щита, то создавая, то развеивая. В случае щита, разумеется, не развеивал, а дожидался, пока в него влетит муха или валерон. Валерон предпочел бы плевать огнем, но его плевок через щит пройдет как по маслу, а потом пройдет через меня, если помощник будет плевать прицельно. Так что лучше обычным физическим воздействием. Я бы еще внедрял теневую стрелу и щит в те же щепки, но, увы, без предварительной подготовки, о которой нам Коломейко пока не рассказал, это было невозможно. Валерон, которому быстро надоело изображать молчаливую муху, привычно заныл о необходимости создания стратегического куриного запаса, который даст нам стратегический запас яиц. Я бы и пошел ему навстречу, но это ж придется что-то с курицами делать, они автономно просуществуют недолго, а еще голодно и печально. Валерон их согласен только жрать, а уход предполагается делегировать мне. Тренировку бесцеремонно прервали. В ворота громко и нагло затарабанили, так как будто я был наемным работником, а пришел хозяин. Я подошел и спросил, чего надо. «К себе попасть!» — ответил наглый незнакомый голос. «Дом принадлежит нашей артели! За самовольный захват будешь наказан, если не договоримся!» «Сейчас», — насмешливо сказал я. «Дом куплен законно, о чем составлен договор, заверенный в княжеской конторе». «Там наши вещи, дай хоть забрать!» «Дом я покупал пустой, внутри ничего не было, так что пошли вон». Вон на той стороне идти не желали. Принялись активно выбивать ворота. Забор Мазин в свое время сделал капитальный. Не разглядеть, кто там приперся, и никакого артефактного глазка не предусмотрел. Нет, я подозревал, кто мои незваные гости. Не зря же Козырев рассказывал историю про бывшего владельца этого дома. Явно предупредить хотел о попытках рейдерского захвата. «Можно я в них плюну?» — с надеждой спросил Валерон. «А тут тоска смертная, никаких развлечений не разрешаешь. Даже кур зажал». «Может, и плюнешь, если выхода не будет. Но пока ты наше секретное оружие, которое желательно не демаскировать». Я сходил в дом за револьверами, подкатил к забору чурбачок, залез на него и, наконец, увидел тех, кто хулиганил. Мужики были незнакомыми, крупными и очень уверенными в своих силах. И сильными. Брус в воротах уже потрескивал, так и норовя развалиться. После их ухода нужно будет заменить. Еще одной атаки не выдержит. Хорошо, что ворота усилены металлом. Брус заменить проще, чем их. Выстрел я произвел аккурат между мужиками. «Предупреждающий! Следующие будут на поражение! Имею право при нападении на мой дом!» Ломать ворота они перестали. Переглянулись, и тот, который постарше, еле заметно кивнул, после чего младший повернулся ко мне и, медленно, чуть нараспев, сказал: «Ты сейчас откроешь нам калитку, потому что понял, что был неправ, и осознал, что на самом деле этот дом принадлежит нам. Тебе нужны деньги, поэтому ты идешь с нами завтра в зону». Его взгляд проникал прямо мне в душу, вызывая желание выполнить все, что говорит этот хороший человек. «Он не просто хороший человек, он мой друг». Бежать немедленно выполнять его указания что-то мешало. Какая-то неправильность на краю сознания. А еще Валерон, вцепившийся в штанину, из-за чего я сразу опомнился. «Да какой нафиг друг? Он же сейчас хочет отжать мое имущество!» Разозлившись, я уставился в ответ, силясь передать по установившейся связи, какое дерьмо мой противник. Внезапно он застонал, из носа потекла кровь, а сам мужик шлепнулся на колени. «Осип, что с тобой?» — заволновался его подельник. «Бери своего приятеля и валите отсюда нахрен!» — рявкнул я. «Считаю до трех и стреляю, а потом полиции объясню, почему. Раз!» Два говорить не пришлось. Второй подхватил Осипа и потащил по улице подальше от моего дома, злобно озираясь, но молча, и перебирая ногами очень и очень быстро. «Подслушаю?» — предложил Валерон. «А потом плюну?» «Только подслушаешь». Посмотрел на насупившуюся морду и добавил: «Спасибо за помощь. Я тебе завтра десяток яиц куплю». «Разрешение на дополнительную энергию?» — нетерпеливо перебирая лапами, спросил Валерон. «Попробую и звук передать, если недалеко». «Даю». Потянул он тут же, и я чуть не свалился с чурбака, хорошо за забор зацепился. И ведь сам дурак, прекрасно помню свою реакцию на отбор маны, мог бы сначала слезть, а потом разрешить. Немного отдышался, нормально сполз по забору и прислонился к нему, чувствуя, как постепенно возвращаются силы. Пойти, что ли, чаю выпить? Варенье еще осталось, спасибо Степану Мазину. Стало понятно, как его выманили за стену. Ментальным приказом. Как пытались сегодня провернуть со мной. Захотелось отомстить сволочам, способным на такое. «Ты как?» — раздался в моей голове еле различимый голос. Я замер, стараясь ничего не упустить. «Хреново!» — прохрипел тот, что пытался мной управлять. «Я думал, что там вообще сдохну. Первый раз с такой устойчивостью столкнулся». «У тебя четверка в воздействии на разум. Ты таких пацанов должен на раз-два щелкать. Что, если он на нас заявит?» «Что-что, отрицать будем. Нас двое, он один. И вообще пришли поговорить, а он в нас стрелять начал. На то мы будем стоять». «Точно. Пацана убирать надо как-то. И дом нужен, и нашему Федьке он дорогу перешел. Почти заказов в этот раз не набралось, а это прямой убыток». «Твою ж мать!» — неожиданно выругался менталист. «Твою ж мать!» «Ты чего? Не сдохнет Федька без дополнительных заказов?» «Да при чем тут Федька? У меня воздействие на разум тройка стало!» «Это как?» «Это, друг мой, редкая способность тырить навык в поединке. Вот же угораздило на носителя нарваться. Сотня кристаллов коту под хвост ушла». «То есть сейчас у него появилось воздействие на разум?» «Да черт бы его побрал!» «Прекрасно. Мы немедленно идем в местное отделение полиции и пишем заявление о том, что он на тебя воздействовал раз и два похитил навык». «Сдурел? Я с таким трудом добыл прячущий этот артефакт, а ты хочешь, чтобы я про навык на разум во всеуслышание заявил? Мне даже твой прикормленный человечек в полиции не поможет». «Обана! Вот и причина, по которой их до сих пор не прижали». «Я не говорил о воздействии на разум. Скажешь, что у тебя похитили... Чтобы такого придумать?» «Искру. Она здесь частенько падает. Даже если бы не имел, получил уже. Он же у Коломейка учится. Значит, с огнем». «Точно, искра!» — обрадовался главарь. «Пошли заявление писать. Ты у нас пострадавший. Им и выглядишь». Это было последнее, на что хватило силу Валерона. Больше я ничего не слышал. Но и этого хватило, поэтому я сразу полез в собственные навыки. Список выглядел впечатляюще. Видящий, второй уровень. Воздействие на разум, первый уровень. Надо же, действительно стащил, только как. Воздушный щит, первый уровень. Зачарование, первый уровень. Иммунитет к воздействию на разум, четвертый уровень. Интуиция, первый уровень. Искра, пятый уровень. Мастер механики, второй уровень. Мастер создания артефактов, первый уровень. Модифицированная удача, второго уровня. Ночное зрение, первый уровень. Обработка, первый уровень. Ощущение чужого внимания, второй уровень. Регенерация, первый уровень. Ремонт, второй уровень. Теневая стрела, третий уровень. Список выглядел слишком впечатляюще, чтобы не показался стражам порядка подозрительным, поэтому я активировал сокрытие сути и начал тщательно прятать ненужные для показа навыки. В результате для постороннего они теперь выглядели так. Воздушный щит, первый уровень. Иммунитет к воздействию на разум, второй уровень. Интуиция, первый уровень. Искра, второй уровень. Регенерация, первый уровень. Ремонт, второй уровень. Сродство ко всему, кроме тени и схемы для механики, я скрывать не стал. Известно, что я брал оплату кристаллами время от времени, вот и получил нужное. Теперь список куда больше соответствовал тому, что я собирался показать. Когда появился Валерон с сообщением о приближающемся наряде полиции, я был уже полностью готов к встрече с представителями местного правопорядка. «Навыки скрыл?» — озабоченно уточнил Валерон. «Скрыть-то скрыл, но вот какое дело. У меня воздействие на разум появилось после противостояния с менталистом. Они в обсуждении говорили что-то про навык, тырящий чужие навыки в бою. Но у меня такого нет». «Кража навыка? Ха! Это же сработала твоя модифицированная удача! Получил шикарный бонус ты, Петя!» Валерон восторженно завилял хвостом, но тут же притих. «Вот ведь! Он будет срабатывать случайно и не всегда, но будет. А значит, тебе нельзя, чтобы твои противники оставались в живых. Знал бы раньше, я бы в них обоих плюнул. Все равно соседей нет, никто бы не увидел, как мы прячем трупы». «Куда прячем? В подпол? Да их бы сразу начали искать, там и нашли бы. Их подельники наверняка знали, куда эти двое отправились». «Мы бы в соседский туалет спустили. Опыт по перетаскиванию трупов и их утоплению у тебя уже есть. Никто бы не пострадал, мы же все равно эти участки собрались покупать». «Кто это мы?» «Наша команда, разумеется», — принял независимый вид Валерон. «Ага, курятник должен быть капитальным». «А что, курятник, если бы я не пытался увеличить приток энергии, часть пуская на развитие, фиг бы ты их разговор услышал. И не подготовился бы к полицейской проверке, они, кстати, уже близко». Предупредил он буквально за миг до того, как полицейские постучали в калитку. «Здравствуйте», — обрадовался я. «Как хорошо, что вы пришли, на меня напали». «А нам поступило другое заявление, что напали вы». О прикормленном в полиции человеке я помнил, поэтому следил за словами особенно тщательно, чтобы не сказать лишнего. «Они мне ворота почти сломали», — возмутился я. «Посмотрите, брус почти развалился, заменить не успел. Конечно, я стал стрелять. А потом один из них стал говорить, что я должен переписать на него дом. У меня заболела голова, а у него пошла носом кровь, потому что у меня иммунитет к воздействию на разум второго уровня». «Ого!» — удивился один из полицейских. «Откуда?» «Кристаллами расплатились. Мужик сказал, что с механизмуса. Соврал, но я не в обиде. Схему не получил, зато получил иммунитет к воздействию на разум и поднял на уровень. Как оказалось, не зря». «Проверить должны». Один из полицейских достал артефакт по типу того, которым меня осматривали в лабиринте. «Если вы правду говорите, вам нечего бояться». «Я и не боюсь, смотрите». «Пиши», — скомандовал полицейский с артефактом второму. «Регенерация первого уровня, искра второго уровня, интуиция первого уровня, иммунитет к воздействию на разум второго уровня и воздушный щит первого уровня». «Все». «Как все?» — опешил записывавший. «Смотри лучше, совсем навыков нет, а тех, что есть, низкого уровня». «У меня только недавно магию определили», — ответил я. «До приезда сюда у меня только искра была. Это здесь я ее на целый уровень уже поднял. В два раза». «Да у него поди скрывающий артефакт», — возмутился записывающий полицейский. «Не мог же сам собой уровень навыка опуститься». «Да наврали они», — лениво ответил тот, что меня замерял. «Не первый раз врут». Записывающий данные проверки посмотрел на меня, как будто я ему лично неоднократно наплевал в суп. «Давай на артефакты проверим, чтобы наверняка». «Проверяйте», — согласился я. «Мне скрывать нечего». Точнее, скрывать было чего, но они своим артефактом этого не углядят. И нащупать на мне ничего не нащупают. Хотя этот прикормленный очень старался. По нескольку раз охлопывал по разным местам, как будто я мог усилием мысли перемещать предметы. «Вы не увлеклись, любезнейший?» — холодно спросил я. «Я не по этому делу, и вам бы свои эротические фантазии не на работе удовлетворять». Полицейский отскочил от меня как ошпаренный, а его коллега громко захохотал и сказал: «Проверил ты его уже, проверил. Нет там никакого артефакта». «Пошли отсюда», — мрачно сказал продажный полицейский. «Как это пошли?» — удивился я. «А заявление от меня?» «Надеюсь, ту сторону столь же тщательно проверят на наличие артефактов. Напал на меня маг по имени Осип. Я слабость до сих пор чувствую и упадок сил. Заявление только в отделении принимаем». «Тогда я через целителей пройду. Возьму еще у них справку, чтобы приложить к заявлению. Воздействие на разум же фиксируется?» Полицейский опять мазнул по мне ненавидящим взглядом, но сказал почти ласково: «Действительно, зачем вам лишний раз куда-то идти с такими травмами? Мы можем сделать исключение и взять заявление прямо по месту». «Буду признателен. Уверен, что к утру сил у меня появится достаточно, чтобы дойти до отделения и узнать, что там с осмотром оболгавшей меня стороны. А пока постараюсь добрести до целителя». «Добредите», — сочувствующе сказал полицейский с артефактом. «Если воздействие на разум было, неплохо было бы провериться». «Идем уже», — поторопил его коллега. «Еще неизвестно, кто врет». До калитки я их проводил, калитку запер, и тут же мне в ногу ткнулся Валерон. «Понял, какой я полезный? Прикинь, как бы ты влип без предупреждения». «Да это я идиот. Нужно с каждым обновлением заново использовать сокрытие сути». Валерон насупился. «То есть моя помощь не нужна, по-твоему?» «Я этого не говорил. Наоборот, без тебя я бы точно влип. С меня десяток яиц персонально тебе». Валерон задумчиво наклонил голову и предложил: «Ты мне один десяток сегодня уже обещал. Меняю оба на пяток кур. Для меня полезней будет. Я, кстати, в нашей связи углядел еще одну лазейку для передачи звука, теперь уже издалека. Но там потребуется дополнительная энергия. Теперь уже с тебя. Но могу и пересказом. Давай попробуем с дополнительной энергией, согласился я. Не умру же. Что этот оборотень в погонах будет говорить своим нанимателям, хотелось бы услышать лично. Если пойму, что слишком много тяну, отключусь сразу же, пообещал Валерон, плотоядно облизываясь. Если бы я не знал, что он после моей смерти отсюда вылетит в свой мир почти нищим, подумал бы, что планирует избавиться от хозяина. Так я ухожу в бесплотное состояние. Стой, заторопился я. Сейчас хоть чайник поставлю и на табуретку сяду. Жду, недовольно бросил он и уселся на задницу с видом примерной послушной собачки. Но стоило мне только опуститься на табуретку, как Валерон сразу ушел в невидимость, а я обессиленно оперся о стол. В этот раз я помощника чувствовал. Между нами словно тонюсенькая ниточка протянулась, через которую постоянно капала моя энергия в ту сторону. Но именно что капала, так что от резкого крупного отбора энергии я вскоре восстановился и даже смог заварить чай. Налил в чашку, достал сушки. Можно сказать, приготовился к трансляции, и Валерон не подвел. «Нет у него никакого влияния на разум!» — орал продажный полицейский. «Зато есть защита к воздействию на разум, двоечка, вот и сработало!» «Уровень я потерял!» — огрызнулся Осип. «Не на пустом же месте! Шел, поскользнулся, упал, опа, нету уровня! Это так не работает!» «Вы постоянно с кем-то грызетесь! С чего взял, что в этот раз потерял? Могли и раньше незаметно навык забрать! Подставили вы меня, козлы, конкретно!» «Мы тебе неплохо так башляем!» — бросил молчавший до этого времени главарь. «Только поэтому я к вам и пришел, а не дал делу ход немедленно! Пацан почти нулевой по всем параметрам, Федор!» «Может, тогда его проще...» «Ты этого не говорил, я этого не слышал! Если с ним что-то случится сразу после заявления на вас, сам понимаешь, не прикрою! Даже пытаться не буду!» «Он встречное заявление написал?» «Я тебе о чем и толкую! До утра я его притормозил, но дальше все! Утром, чтобы вас в Дугарске не было!» «Мы и без того с утра в зону собирались!» «Может, вы ближе к обеду собирались?» «Должны уйти, как только рассветет, до того, как князь начнет все проверять, понял? А вернетесь, в город не заходите, исчезните хоть на месяц, чтобы утихло все. Обвинение в воздействии на разум слишком серьезная штука. Дойдет до Куликова, никому мало не покажется».